Больно разошелся ваш любимец-то. Про страх забыл. Дай сюда бумаги, сама посмотрю. Людишек-то этих в Петербург позвать. Да здесь они, у Андрея Ивановича Ушакова. Успел, выходит. Ты у нас, ой, какой скорый. Да ладно, что Андрей Иванович-то говорит? Допросил с пристрастием. Все сошлось. Сошлось так сошлось. Губернию Петра Бестужева отнять, от службы царской отрешить и в самую дальнюю деревню его сослать на безвыездное житье. Что ж так снисходительно-то, государыня? Снисходительно? Потому что сыновние заслуги велики. Их ценю, отца обижать не стану. Мне еще Алексей Бестужев не раз понадобится. Значит, приведенные в первой части сказания факты находили подтверждение. Автор был хорошо знаком с обстоятельствами дела и не использовал никаких слухов. Тем более интересным представлялось описание им собственно строительства. Приехавший в Москву Воропаев начал со спешной разборки старого храма. Места для строительства на монастыре и без того было слишком мало. Усилия усердного чиновника увенчались успехом. Уже летом 1742 года стало возможным приступить к строительным работам. Нетрудно догадаться, что речь шла о коронационных торжествах, в котором важно было приурочить и закладку нового Климента, верный способ обратить на себя внимание императрицы. Но скорое начало никак не означало столь же быстрого продолжения. По словам автора сказания, несмотря на вполне достаточные средства и постоянное присутствие надворного советника, строительство непонятным образом затянулось на 10 с лишним лет. После торжественной закладки Климента, на которой священно действовал один из наиболее влиятельных членов Синода, одинаково любимой Анной Иоанной и Елизаветой Петровной, епископ Вологодской и архиепископ Новгородской Амвросий Юшкевич, канцлер заметно охладел к своему московскому детищу. Деньги на него стал отпускать нерегулярно и неохотно. Обычная скупость Бестужева-Рюмина, на которую только между строк решался намекнуть автор, давала о себе знать все сильнее. Тем не менее, в 1754 году здание в Черне удалось закончить, имелась в виду основная коробка Климента и его внешние фасады. Храм стоял, но нуждался в дорогостоящей внутренней отделке, без которой в нем нельзя было совершать богослужений. Все обращенные к канцлеру просьбы прихожан оставались без ответа. На письма он не отвечал, а в Москве по-прежнему почти не бывал. Приходу оставалось по-прежнему пользоваться теперь уже сильно обветшавшей старой Климентовской церковкой, скромно ютившейся у основания возведенного красавца. Вид на него тем более портили кресты и памятники старого погоста. Так обстояло дело в 1754 году, когда автор написал и закончил свое сказание. Продолжение нетрудно было себе представить. Потеряв надежду на помощь Бестужева-Рюмина, прихожане взялись сами справляться со своими бедами. Тем более, что когда-то связывавшего их с канцлером Монастырева в Москве уже не было. Денег в приходе удалось грехом пополам набрать на то, чтобы заменить ветхую кладбищенскую церковь маленькой одноэтажной пристройкой к новому незаконченному зданию. Отсюда появившаяся в справочниках год строительства трапезной, 1756, подтверждаемый сохранившимися в Московской духовной консистории документами. Кстати, и это очень существенная подробность, среди прихожан в это время находился тот самый Козьма Матвеевич Матвеев, которому традиция предписывает строительство всего Климента. Его участие во взносах на трапезную было столь незначительным, что церковный староста не счел возможным выделить Матвеева среди остальных прихожан. Больше того, Козьма относился к числу тех, кто последний внес свою скромную лепту. Откуда же в таком случае 2 года спустя у него взялись средства на сооружение Климента? Но здесь возникал еще один не менее существенный вопрос. Благословенная грамота на строительство трапезной существовала. Почему же в архиве не было аналогичного документа, разрешавшего возведение Климента не в том году, о котором говорилось в Казани, не в те годы, которые приводили многочисленные справочники? Значило ли это, что могла существовать еще какая-то, пока не выясненная дата его основания? Вовсе нет. Как ни удивительно, но как раз отсутствие благословенной, или иначе хромозданной, грамоты по-своему подтверждало правоту сказания. Именно в это недолгое время, 1742 марта 1743 года, происходило переустройство церковной администрации. И Бестужев-Рюмин, имея в виду его высокое положение при дворе, мог получить простое разрешение Московского синодального управления канцелярии, тем более что речь шла об увековечении дня восшествия на престол новой императрицы.